Глава 32. Свистящий хрип из клетки и жалобные скуления рядом вырвали из размышлений. Нашла, когда печалиться. В прошлые разы достаточно было лишь моего желания. В этот раз, как ни старалась, ничего не выходило. «Открой!» — дернула руками прутья клетки и резко обернулась к Тигу. «Саша!» «Открой! Мне надо! Он умирает!» Сорвалась на крик, буквально ощущая, как жизнь вытекает из ослабленного тела. Тигу моя просьба, больше похожая на приказ, не понравилась. Но он, в который раз сжав губы в тонкую нить, потянулся руками к прутьям. Несколько секунд, и он голыми руками играючи выгнул прутья так, что я без труда могла пролезть внутрь клетки. Что я и сделала, не желая ждать Тига и терять драгоценное время. Сзади раздался скрежет металла и ругательство моего тигра, а я старалась не обращать на это внимания. Не заботясь о чистоте пола, упала на колени и с безумно колотящимся от страха телом прикоснулась к свалявшейся шерсти животного. «Нет, не смей», — шептала, словно в бреду, лихорадочно пытаясь понять, что мне делать. «Живи, слышишь?» — уже практически лежала я на бездвижном умирающем Даджине. «Живи!» Кричала я от отчаяния, вкладывая в этот крик все то, что чувствовала сейчас внутри. Ярко-огненное сияние возникло внезапно, ослепяя до рези, до слез в глазах. С трудом проморгавшись, поняла, что светятся мои волосы, что словно шатер накрыли нас Таджином. Каждой секундой он все меньше походил на умирающего. Яркий огненный свет вливался в него тоненькими нитями. Прямо на глазах Таджин стал набирать массу, не было больше выпирающих костей и впалого живота. Свалявшаяся шерсть выпрямилась, наливалась блеском и силой. И опять же я подивилась расцветке. Белый с нежно-персиковыми полосками и светло-желтыми глазами. Он смотрел на меня непонимающе, настороженно, неверяще косился на яркое сияние вокруг нас. То и дело тыкался носом в свою шикарную полосатую шкурку и блаженно щурил глаза. Как ни пыталась, отблесков сумасшествия в нем не находила. Да и вел себя он сдержанно, никаких резких движений, словно боялся меня напугать. Я тоже дышала через раз и старалась не шевелиться. Кто знает, быть может, ему где-то больно или неудобно, а я на нем разлеглась, как на диване. Сияние стало утихать, и я получила от Даджина своеобразное спасибо. Во всяком случае, именно так я поняла его облизывание. Щека, шея и в самом конце нос. Последнего я стерпеть уже не смогла. И мягко оттолкнула его морду, тихо смеясь от щекотки. Сильные руки тут же сдернули меня с тела неизвестного Даджина. Обеспокоенные глаза вглядывались в мое лицо. А я продолжала смеяться и целовать своего тигру. «Получилось!» — шептала я сквозь наворачивающиеся на глазах слезы. «У нас получилось!» Пока Тик укачивал меня на руках, пытаясь успокоить, золотистый Даджин оказался рядом с Персиковым, умильно мурча и потираясь носами. Они вызвали во мне новый поток слез. «А давай я им обоим верну человеческий облик!» — подняла глаза к лицу Тига и от переполнявших меня чувств чуть сильнее сжала в руках бело-черный хвост. «Он вроде снова стал разумным!» «Почему сразу не вернула?» — задал он мне вопрос, внимательно наблюдая за Таджинами. «Не знаю, но так как с тобой и остальными не получилось. Я смогла только вылечить. Чем этот Даджин отличается от вас?» «Мне на ум приходит только одно». Вывернулась к его рукам и уставилась на Тига вопросительным взглядом. «Мы пришли к тебе сами». Коснулся он губами моего носа, и я снова фыркнула от щекотки. «Проверим», — подмигнула я своему черному тигру. «Мальчики». Беспардонно перервала я лобызание двух Даджинов. «Кто из вас хочет в двуногую форму?» От души улыбнулась я, заметив на себе два горящих надежды взгляда. «Только есть побочные эффекты», — честно предупредила полосатых. «Уши и хвост никуда не денутся». Даджины поначалу напряглись, только фыркнули. Мол, сейчас этих дефектов больше и синхронно сделали ко мне один шаг. Еще и головы склонили. Зажмурилась и изо всех сил пожелала увидеть обоих в человеческих телах. «Глаза не открывай», — шепнул на ушко Тик. Конечно же, я сделала абсолютно противоположное и тут же снова зажмурилась с тихим «Ой!». В отличие от предыдущих раз, этот вышел каким-то не таким. Котики после превращения в здоровенных мужиков оказались совершенно голыми. «Вот тебе и ой!» — передразнил меня Тик с тихим смешком. «Говорил же, не открывай!» «А что сразу я?» — обиженно засыпела, для верности еще и в плечо ему уткнулась. «Оно само!» твои волосы». «А они тут при чем?» Возмущению моему не было предела. Послышался громкий смех Тига. «Котенок, ты неподражаема!» Стиснул он меня в объятиях. «Я имел в виду, что твои волосы снова стали длиннее на несколько сантиметров. Иногда у меня создается такое ощущение, что вы все ходите за мной с линейкой. Вот не понимаю, как можно заметить лишние несколько сантиметров? Глаза уже открывать можно?» Нетерпеливо заерзала я у него на руках. «Можно», — разрешил мне полосатый и аккуратно поставил меня на ноги. «Просто мы очень наблюдательны, а следить за длиной волос нас учат с самого детства. Волосы госпожи бесценны». «Почему они вообще выросли?» Задумчиво закусила губу, когда наткнулась взглядом на притихших хищников в клетках. «Волосы — это сила, а я потратила эту силу на лечение Даджина. Так почему ее стало больше, если должно быть совсем наоборот?» «Скорее всего, ты забираешь большую часть силы у тех, кому помогаешь», — выдвинул Тик страшное предположение. Резко обернулась, глядя на него испуганными глазами. «Получается, я делаю им только хуже?» — спросила упавшим голосом. «Что-то я не заметил, что я хуже, чем остальным», — потрепал Тик меня по голове своей ладонью. «К тому же магию ты им потом отдаешь». «Вообще ничего не понимаю». Окончательно сникла. «Зачем забирать, а потом отдавать? Какой в этом смысл? Магия во мне практически спала, пока ты не вернула мне ее обратно. Ты словно ее активируешь, даешь нам возможность ей воспользоваться». «Это что, получается, мне постоянно придется отдавать излишки, когда я с вами и не с одним?» Покраснела я, как помидор, но свои мысли так и не смогла выразить точными словами. «Тебе было настолько неприятно?» Напряглись руки Тига на моих плечах. «В том-то и дело», — сплеснула я руками. «Сначала приятно», — призналась тихим голосом. «А потом... потом я ничего не помню», — обиженно шмыгнула носом. «Все дело только в том, что не помнишь?» — наклонился Тиг, всматриваясь мне в лицо. «А этого мало?» — решила я уйти от вопроса, но стушевалась под тяжелым взглядом и почти неслышно призналась. «Я никогда с двумя, кроме вчерашней ночи. А потом оказалось, что у вас было трое. И я непривычно мне», — сорвалась я на последних словах. «Ты можешь больше никому не помогать», — внес предложение полосатый. Посмотрела на него тяжелым взглядом. «Ведь знает паразит, что я так не смогу», — фыркнула, давая понять, что его предложение неуместно. «Тогда сегодня мы можем подсчитать, скольких ты сможешь спасти, не впадая в горячку. И в дальнейшем не будем превышать число спасенных. А насчет всего остального», — замолчал он на секунду, «всеми силами постараемся помочь тебе привыкнуть к нескольким партнерам сразу в твоей постели». Так обыденно он об этом говорил, что я окончательно растерялась. «Постарайся выкинуть все из своей прекрасной головки». Сгреб он меня в объятиях. «Ты же знаешь, мы никогда не осудим и не будем ревновать. Слишком хорошо знаем, каково жить без женщин в любви». Не очень удобный разговор пришлось прервать. Во-первых, рядом было слишком много даджинов в клетках. Во-вторых, все свободное пространство между клетками начали заполнять те, кто остался из вменяемых, то есть не перешагнул 200-летний рубеж. Кто-то из пришедших останавливался на расстоянии нескольких метров от нас и просто склонял голову. Кто-то ложился на живот и пытался подползти ближе. И все они без исключения смотрели на меня с такой смесью надежды, радости, неверия и опасения, что я готова была прямо сейчас начать возвращать облик всем без разбора. Вот только такой роскоши себе я позволить не могла. У всех есть предел. Я не исключение. С надеждой посмотрела на Тига, но он только головой покачал и легонько вытолкнул меня вперед. Поначалу хотела возмутиться, тоже мне нашелся защитник, а потом поняла. Мне поверили, во мне увидели надежду, и только от меня сейчас зависит, как ко мне будут относиться эти мужчины. Как к независимой женщине или как к дополнению Тига? «Я вам всем помогу», — начала я немного дрожащим голосом. «Никого не оставлю в беде, но я не всесильна, как не бесконечные и мои силы. Я буду делать все, что от меня зависит, и до каждого из вас дойдет очередь». Они стояли, не двигаясь, даже не моргая. Ловили каждое мое слово, и я почувствовала себя немного уверенней. «Я не знаю, скольких могу вернуть за один день, и поэтому начну с тех, кому хуже всех. Закончила я свою речь, но никакой реакции от даджонов не дождалась. Они продолжали смотреть на меня, изображая статую. «Вы ведь меня понимаете?» — решила я убедиться в том, что мои слова дошли до каждого. И, о чудо, статуи отмерли, и все закивали. С улыбкой перевела дух и, оглядевшись, поняла. «Клеток слишком много. Пока я все обойду, кто-то, кому действительно нужна срочно помощь, просто может меня не дождаться». «А можно я попрошу вас мне помочь?» Без особой надежды задала вопрос и тут же почувствовала руки Тига на своих плечах. От его поддержки стало немного легче. Несколько полосатых голов ткнулись мне в руку и уставились вопросительным взглядом. Не удержавшись, погладила котиков между ушей и широко ему улыбнулась. «Клеток слишком много, и в каких-то из них есть те, кому осталось жить совсем немного. Мне надо, чтобы вы нашли и показали мне эти клетки». Едва я договорила, как все пришедшие даджины будто растворились в воздухе. А спустя несколько секунд неподалеку раздался вой и рычание. Кто-то из пришедших тигров нашел цель и подзывал меня к ней. Пока я шла на зов, послышалось еще несколько воющих и рычащих. Придя на место и заглянув в клетку, поняла. Котики поняли меня правильно. В этой клетке лежал едва дышащий серый комок. С этого момента время для меня остановилось, а постепенно и все спасенные слились для меня в одно сплошное серое, измождённое и едва дышащее пятно. Я бегала от одной клетки к другой, лечила их разум, делилась силой, а после согласия исцеленных возвращала им облик людей. Тик следовал за мной молчаливой тенью, придерживая руками мою огненно-красную гриву. Заплетать каждый раз ее было бессмысленно, а не заплетать опасно. Волосы волочились бы за мной по грязному полу, да и запутаться в них ногами было очень легко. Сколько прошло времени, не знала, скольких спасла. Им я потеряла счет где-то в районе 20. Котики исправно мне помогали, терпеливо дожидаясь меня каждой у выбранной клетки. После очередного лечения почувствовала, что изнутри меня начало распирать. Поначалу ощущение было очень схожим со вздутием живота. Вскоре это распирание стало причинять неудобства. И я принялась морщиться. «Саша!» — остановил меня Тик, не дав отойти до очередной клетки. «Думаю, тебе на сегодня достаточно». Только после слов Тига до меня дошло, что меня распирало. Забранная мной магия просилась назад. Страх я округлила глаза, нервно опираясь по сторонам. «Как же так? Неужели я могу так мало?» Вокруг меня, куда глаз хватало, там и тут стоят котики, ожидая моего прихода. «Да и на улице еще совсем светло». «Пойдем домой, поешь, отдохнешь», — оттянул меня Тик за собой. «Тик», — что из силы уперлась ногами в землю. «Я не могу. Там тигры, и им плохо. Они могут не дождаться завтрашнего дня. Я им нужна. Я могу закрыть глаза на то, что ты устала. Могу даже еду сюда принести. Но сбросить излишек силы, что сейчас тебе просто необходимо». Приуныла, понимая правдивость его слов, но глядя на тех, кому плохо, тех, кто ждет моей помощи, просто не могла уйти. «Упрямая!» — прорычал Тик и, подхватив меня на руки, решительно направился в сторону от клеток. «Тик!» — попыталась вяло возмутиться. «Принесите ей еду!» — недовольно рыкнул он какому-то котику. Он попался ему на глаза и, сделав еще несколько стремительных шагов, посадил меня на высокое сооружение, отдаленно напоминающее стол. Резко выдохнул, качнул головой, словно в чем-то с собой соглашаясь, и накрыл мои губы своими. Нежно, трепетно, едва ощутимо скользнул языком по нижней губе, прося разрешения. Замерла, не веря в свою удачу. Неужели сдался? Неужели прямо сейчас и прямо здесь я получу то, чего так отчаянно хотела с самого начала? Только боялась себе в этом признаться. Не только раскрыла губы, но и поддалась вперед, крепко обвив руками его шею. Погружаясь в водоворот ощущений, прижимала его все ближе и ближе. Только он сейчас был мне настолько необходим, что хотелось об этом кричать, просить, умолять. Только бы он не останавливался. Вот только кто бы еще меня послушал.